Глава седьмая. Бутафор. Найджел, Аллен и Бейли молча переминались с ноги на ногу. Журналист еще не пришел в себя после того, как только что чудом избежал верной гибели. Он смотрел, как завороженный на резиновые подошвы потрепанных теннисных туфель, пока их хозяин ступал по перекладинам лестницы. Хиксон, спускаясь, смотрел в стену, и лишь ступив на пол, медленно повернулся к поджидавшим его полицейским. Бейли бросился к нему и схватил за плечо. «Вот и вы, что скажете, приятель?» «Погодите, Бейли», — смешался Аллен. «Итак, вы занимаетесь реквизитом?» Хиксон вытянулся перед ним по-военному, пятки вместе, руки по швам. «Так точно, сэр». «Давно вы здесь работаете?» «С тех пор, как демобилизовался». «Вы изготовили бутафорские патроны для этого спектакля?» «Так точно, сэр». «Где они?» «Я передал их мистеру Симпсону». «Вы уверены, что вручили ему пустышки, а не боевые патроны?» «Уверен, сэр. Один я уронил, и пуля выскочила из гильзы». «Где же они теперь?» «Не знаю, сэр». «А как вас угораздило уронить люстру?» Хиксон оставил этот вопрос без ответа. «К чему она крепится?» «К шкиву». «Значит, шнур пропускают в шкив и конец наматывают на балку?» «Так точно, сэр». «Что же произошло? Шнур оборвался или вы, разматывая, выпустили его из рук?» «Не могу знать, сэр». «Сержант Бейли, полезайте наверх и разберитесь. А вы, любезнейший, включите задние софиты». Хиксон расторопно выполнил указания инспектора, и спустя считанные мгновения вся сцена осветилась. Бейли же с недовольным видом стал карабкаться по лестнице на колосники. «Теперь возвращайтесь сюда», — велел Аллен Бутафору, а сам подошел к письменному столу, край которого торчал из кулис. Найджел, Фокс и Хиксон последовали за старшим инспектором. Аллен достал из кармана перочинный нож и, вставив лезвие в щель, выдвинул левый верхний ящик. «Сюрбонадье брал патроны отсюда», — сказал он. «Как видите, сейчас в ящике пусто. Бейли его осмотрит, однако заранее могу сказать. На столе отыщутся только отпечатки пальцев покойного, да еще рабочих сцены, передвигавших мебель. С превеликими предосторожностями, стараясь не касаться поверхностей, вновь орудуя лезвием ножа, Аллен выдвинул второй ящик. «А вот и то, что мы ищем», — обрадовался он. Все склонились над ящиком. В нем лежало 6 бутафорских патронов. «Надо же, нашли!» — изумился Фокс. Полицейские, как по команде, уставились на Хиксона. Он стоял по стойке смирно, вперев взгляд в пространство. Аллен обратился к нему, не повышая голоса. «Взгляните-ка в ящик, только ничего не трогайте. Это те самые пустышки, что вы изготовили?» Бутафор, будто переломившись пополам, выгнул длинную шею. «Так точно, сэр, это они. И тот, что с разболтанной гильзой здесь, на дне ящика песчинки, высыпавшиеся из него. Почему вы не хотели, чтобы я их нашел?» Бутафор как воды в рот набрал. «Вы мне надоели», — вздохнул Аллен. «Что за странное, я бы сказал, дурацкое поведение? Вы знали, что пустышки в этом ящике, и, стоя на колосниках, слышали, что я собираюсь осмотреть письменный стол. Желая мне помешать, вы, не раздумывая, роняете на сцену полтонны стекла. Спасибо, хоть предупредили, крикнув «поберегись», а то было бы еще 2 убийства. Вы, очевидно, рассчитывали под шумок опуститься с колосников и перепрятать эти самые пустышки. Весьма недальновидное, чтобы не сказать глупое, намерение. Напрашивается один лишь вывод. Вы сами приложили патроны в нижний ящик, а когда произошло убийство, решили замести следы». «Так точно, сэр», — к общему удивлению выпалил Бутафор. «Только я никого не убивал». «Вы, мягко выражаясь, осел, и, пожалуй, мне следует вас арестовать». «Господи, я не убивал, сэр». «Счастлив это слышать, но в таком случае зачем вам понадобилось выгораживать убийцу? Не хотите отвечать, не надо, дело ваше. Мне надоело говорить за нас обоих. У нас в Скотланд-Ярде вы станете общительнее». Хиггсон затрясся мелкой дрожью, его зрачки расширились. Найджел, не будучи знаком с симптомами контузии, наблюдал за ним с сочувствием, но и с любопытством. Алин тоже не сводил с бутафора глаз. «Ну, любезнейший». «Я ничего такого не сделал», — раздался в ответ свистящий шепот. «Не сажайте меня». Я стоял в кулисах слева и в темноте разглядел кого-то, то ли мужчина, то ли женщина. «Советую припомнить поточнее, это же в ваших интересах». «Мне не хочется, чтобы кто-нибудь отправился на каторгу из-за этой свиньи Сюрбонадье. По-моему, ничего другого он не заслуживал, по делам ему». «Значит, вы недолюбливали Сюрбонадье». Бутафор нашел довольно выразительные, но совершенно непечатные слова, давая характеристику покойному Артуру. «В чем причина? Он вас обидел?» — спросил Алейн. Хиггсон заколебался, открыл уже было рот, но передумал и вдруг разрыдался, приведя этим чувствительного Найджела в полнейшее смятение. «Фокс, и вы, Бадгейт», — распорядился Алейн. «Потолкуйте где-нибудь с каждым из технического персонала в отдельности. Они прольют свет на интересующий нас вопрос. Потом отпустите их по домам. Я присоединюсь к вам, когда покончу с этим типом». Найджел с радостным облегчением последовал за инспектором Фоксом в коридор. Фокс остановил свой выбор на комнате Феликса Гарденера, повернув ключ в замке. Найджелу показалось, что прошла целая вечность с тех пор, как все они сидели тут до начала спектакля и слушали едкие отзывы Феликса об актерской братии. «Ну что, сэр?» — заговорил инспектор Фокс. «Похоже, убийство — дело рук бутафора». «Вы так считаете?» «Все приметы налицо. Типичный маньяк». «Однако у него алиби. Заведующий сценой находился все время рядом с Хиггсоном». «Так-то оно так, но ему достаточно было вручить Симпсону боевые патроны вместо фальшивых, и дело сделано». «А как с разболтанной гильзой и крупинками песка? Все очень достоверно». «Он мог подложить пустышки во второй ящик заранее, задолго до затемнения». «Согласитесь, сэр, все это более чем подозрительно. Едва старший инспектор сказал, что надо осмотреть письменный стол, как сверху на нас летит тяжеленная люстра». «Прав, мистер Алин, бутафор надеялся воспользоваться суматохой, чтобы перепрятать пустышки». «И все же этот трюк довольно примитивен», — возразил Найджел. «А убийца, судя по всему, весьма умен. И к чему было сначала класть пустышки в стол, а затем прибегать к таким ухищрениям, чтобы их оттуда забрать?» «Вам бы, сэр, в Скотланд-Ярде работать», — добродушно заметил инспектор. «Тем не менее, я склоняюсь к тому, что Хиггсон тот, кого мы ищем. Не сомневаюсь, шеф добьется от него правды. А я скажу пока что за персоналом». Показания технических сотрудников театра оказались на редкость бессодержательными. Все они находились во время затемнения в реквизиторской, собираясь перекинуться в покер. По словам их старшего, мистера Берта Уллингза, они и знать не знали о злодействе. Отвечая на вопросы об бутафоре, Уллингс сказал так: «Странный малый, с придурью». «Он женат?» — спросил Фокс. «Нет, Хиггсон не был женат, но ухаживал за Трикси Бидл, костюмершей мисс Воин, дочерью старика Билла Бидла, костюмера мистера Гарденера». «А кто прислуживал в театре мистеру Сюрбонадье?» «Оказалось, тот же Билл Бидл». Тут один из рабочих неожиданно сделал весьма драматическое заявление. «Он его терпеть не мог». «Кто кого?» «Старик Бидл мистера Сюрбонадье». «За что?» «Сюрбонадье приставал к его дочери Трикси». «О-хо-хо!» — вздохнул мистер Уиллингс. Фокс навострил уши. «А бутафор? Ведь он, должен быть, тоже ревновал ее к Артуру». «Хиггсон его люто ненавидел». «Понятно, понятно», — кивнул Фокс. В последовавшей за этим паузе мистер Уиллингс уставился на свои башмаки, переминаясь с ноги на ногу в явной нерешительности. Фокс объявил всем, что они могут отправляться по домам, записав предварительно их адреса. Оставшись наедине с Найджелом, Фокс не стал скрывать радостного волнения. «Ну вот вам, пожалуйста». Покойный не давал проходу подружке Бутафора, а Хиксон не из тех, кто сдается без боя. Надо немедля сообщить новые факты старшему инспектору. Они вернулись за кулисы, но не застали там ни Алина, ни Бутафора. Любопытно, куда они подевались, терялся в догадках Фокс. «Да вот он я», — раздался голос Алина. «Тут мы, тут». Найджел и Фокс, слегка вздрогнув от неожиданности, обогнули левую кулису и увидели, что Алин и Бейли ползают на коленях возле суфлерской будки, изучая половицы при помощи лупы. Рядом с ним был саквояж с инструментом, доставленный из Скотланд-Ярда. Заглянув в него, Найджел увидал самые невероятные предметы, разложенные в строгом порядке. Увеличительные стекла, клейкая лента, ножницы, мыло, полотенце, электрический фонарик, резиновые перчатки, сургуч и даже пару наручников. Актеры потянулись гуськом к служебному выходу. «Фокс?» — спросил Алин. «Надеюсь, всех обыскали?» «Мужчин самым тщательным образом. Адам на глазок, они так легко одеты». «Фокс, мы забываем о служебном долге. Если остались сомнения, то следует отвезти дам в участок, там обыщут до нитки. Ежели сомнений нет, посадите всех на такси и оплатите проезд». «Слушаюсь, сэр». «Где мистер Гарденер?» «Ждет вас в артистической уборной». «Спасибо. Пойдете со мной, Бадгейт, или вам пора, баиньки?» «С вами», — решительно заявил Найджел.